Даже если они хотят изменить свои действия, увидев будущее, контрактники Асмиля должны следовать своей судьбе. Таким образом, даже если они увидят в будущем, что их брата собираются убить, они не должны говорить ему об этом или останавливать убийство. Поскольку все в комнате делали выводы о ближайшем будущем, к ним также применялся этот принцип причинности. Однако, несмотря на то, что это они пытаются изменить будущее, Асмил все равно накажет контрактника. Если не подчиниться принципу причинно-следственной связи, контрактник получит смерть в качестве наказания. Твоя дочь живет в другом мире. Она в основном живет заранее спланированной жизнью. Я не могу в это поверить. Я никогда не слышал об этом раньше. Конечно же нет. Это не очень известно даже среди драконов. Тогда насчет того, что Эврия обнаружила вашу трансформацию. Ей суждено было встретиться с вами. Это было из-за видения. Каковы шансы встретить контрактника Асмиля в таком городе? Он, вероятно, подставил нас, чтобы мы предложили беспомощной девушке некоторую помощь, потому что она потеряла своего дракона. По сути, Асмил просит о помощи. Бог просит людей об одолжении, то есть дракона и двух людей. Я не могу точно определить намерения Асмиля, но, возможно, я прав. Случайная встреча кажется маловероятной. Кашемир потерял дар речи и покачал головой, а Джин подумал о маленькой девочке. Всевидящее око, способное заглянуть в будущее, и абсолютное око, способное увидеть истину. Сэр, она видела меня до того, как я регрессировал. Теперь, когда он подумал о такой возможности, по телу Джина поползли мурашки. В любом случае нам нужно найти дракона и вернуть его. Великий дракон, это неизвестно миру, но я лидер информационного агентства «Семицветный павлин». У нас много квалифицированных рабочих, но за последний год мы не нашли никаких новостей о драконе-хранителе Эври. Семицветный павлин твой, я теперь понимаю, почему Асмил возится с вами. Мы все равно прибыли в Тикан, чтобы использовать информацию семицветного павлина. Для Кашемира слова Муракана были подобны лучу света сквозь облачное небо. Вместо того, чтобы просто просить дракона о безвозмездной помощи, он мог бы предложить свои услуги, чтобы успешно заключить сделку. Кашемир упал на колени и опустил голову. «А великий дракон, я смиренно прошу вас о помощи. Я сделаю все для своей дочери. Я даже готов предложить весь семицветный павлин». Обычно Кашемир был очень собранным человеком. Хотя его выгнали из императорской семьи Вермонта, его чувства гордости и самоуважения были очень высоки. Однако это была ситуация, когда на кону стояла жизнь дочери. Хотя они не были подкреплены никакими доказательствами, Кашемир не сомневался ни в одном слове, произнесенном драконом. В конце концов, он был в присутствии дракона и чистокровного Ранкандила. Они не стали бы лгать, потому что это запятнало бы их имена. Удивленная, Гилли моргнула, а глаза Джина расширились. «Я хочу помочь, но окончательное решение принимаю не я. Простите, ты должен спросить этого ребенка. Что бы мы ни делали, все решает этот маленький парень. Итак, что мы будем делать?» «Малыш, обычно драконы, нанятые богом человек, обычно имеют несколько эквивалентные отношения, но у контрактника есть власть над драконом. Как бы ни был близок дракон к контрактнику, он не забывает своего долга». Кашемир знал об этом принципе, и из него он понял, что Джин был не просто ранканделом. «Пожалуйста, предложите свою помощь, молодой мастер Джин. Пожалуйста, встаньте, сэр Кашемир. Хотя мы только что познакомились, на кону стоит жизнь ребенка. Принять запрос не проблема». Джин помог Кашемиру встать на ноги. Глаза мужчины наполнились слезами. Джин чувствовал его тревогу и разочарование. «Сэр Кашемир, я понимаю, что вы нервничаете, но давайте сохранять спокойствие. С сегодняшнего дня мы будем искать дракона-хранителя Эври. Должен быть способ найти его. Я буду в вечном долгу, молодой господин». Встреча прошла очень гладко. Джину даже не нужно было раскрывать артефакт. И ему не нужно было получать доступ к фонтану маны. Они могли сотрудничать с Кашемиром и семицветным павлином. Но это был нерадостный поворот событий. Никто не найдет радости в квесте, на кону которого стоит жизнь маленькой девочки. Если у семицветного павлина ничего нет, то нам придется полагаться на разведданные ранканделов или цепфили. Поскольку у него была миссия в роли временного знаменосца, он не мог просить помощи у своего клана. В его нынешней ситуации он хотел нарушить некоторые правила, но эти действия никак не помогли бы ему. «Сэр Кашемир, вы сказали, что подозреваете Цепфили и императорскую семью Вермонта в похищении дракона-хранителя Эври. Что вы имели в виду? Если бы дракон умер, Эврия узнала бы об этом, несмотря ни на что. Только клан Цепфили и императорская семья Вермонта способны бесследно похитить дракона. Он не ошибся. Чтобы похитить дракона, нужно много разных видов магии. Для клана, основанного на пехоте и фехтовании, такого как ранканделы, совершить такое преступление было возможно, оно оставило бы следы битвы. Предполагаемая дата исчезновения – 2 августа 1794 года. Согласно исследованию моих рабочих, сильнейшие маги Цепфили и Вермонта покинули свои посты в тот день. Если это те двое, спасти дракона будет непросто. Даже не так, это было невозможно. Наряду с ранканделами, Цепфили и императорская семья Вермонта были самыми сильными семьями, и среди них клан Цепфиль был на вершине. Я уже вроде как отказался от спасения дракона-хранителя моей дочери. И если бы вы не сказали мне, что на кону ее жизнь, я бы сдался на неопределенный срок. Не волнуйтесь, я также впервые узнаю о судьбе контрактников Асмиля. Правильно, смертный. Нытье ничего не решит. Хэммэмэм, Цепфили Империя. Эй, малыш, является ли вольный город Тикан частью магической федерации Лютера? Нет. Тикан, город-государство, как и Мамит, это не совсем страна или часть чего-то еще. Однако одно ключевое различие между Тиканом и Мамитом заключалось в том, что у первого были обширные земли. Цепфили и Вермонт, некоторые другие королевства, а также ранканделы, конечно же, хотели заполучить землю Тикана. Кроме того, императорскую семью Вермонта также очень раздражала легко заработанная свобода падшего принца. Основав город среди многих жаждущих земли империи после 10 напряженных лет, Кашемир и Семицветный Павлин показали, насколько они невероятны. Даже при том, что он мог воздвигнуть город, он не смог спасти собственную дочь, потому что сами горожане не знали, что у правителя вольного города Тикана, Кашемира, есть дочь. Кроме того, если новости когда-нибудь попадут в центр внимания, спасение Эврии может сильно повлиять на ход истории. Тогда я могу просто трансформироваться здесь, верно? Почему это? Я собираюсь полететь в Вермонскую империю и расспросить других драконов. Большинство драконов Цепфили – мои враги, поэтому я не могу их спрашивать. Почти 80% существующих драконов были связаны с кланом Цепфиль. Большая часть оставшихся находилась у императорской семьи Вермонта, а остальные, очень небольшая часть, были связаны с более мелкими кланами или неизвестными контрактниками. Ты не можешь просто влететь в Вермонскую империю из-за их барьера. Получить еще одно поддельное удостоверение личности и пройти через трансферные ворота было бы намного проще. Барьеры не имеют значения. Если я испущу тонну энергии во время полета, то несколько головорезов заметят меня. Так что я иду туда, где мое существование раскроют. Что, возможно, я только проснулся от тысячелетнего сна, но когда я был в расцвете сил, многие были мне обязаны, понимаешь? Надеюсь, я найду одного из своих товарищей на окраине империи. Драконы часто оставались активными более 1000 лет. Пока бог постоянно продлевал контракты, это было возможно. «О, лорд-дракон!» — воскликнул Кашемир, что-то придумав. «Эй, просто зови меня по имени. Не называй меня так, это неловко. Я что, лидер секты, сэр Муракан? Прежде, чем вы уйдете, я могу предложить вам данные о драконах императорской семьи Вермонта. Это то, что агенты Семицветного Павлина уже расследуют. Да неужели? Тогда беги туда и принеси мне. Я очень жду. Будем надеяться, что я увижу знакомое имя. Да, сэр. Пожалуйста, подождите несколько секунд. Эй, подожди. Муракан остановил Кашемира у двери. Прежде, чем ты уйдешь, я скажу тебе две вещи. Во-первых, начиная с сегодняшнего дня, твоя дочь будет проводить утомительные часы, каждый божий день заставляя ее играть до захода солнца. Всякий раз, когда она не спит, заставляйте ее постоянно тратить время впустую. Тогда она быстро заснет. Сколько времени ей придется тратить на это, пока мы не найдем ее дракона-хранителя? Найди клоуна или что-то в этом роде. Ты должен развлекать ее до безумия. Всякий раз, когда она устает, силы Асмиля естественным образом ослабевают. Чем слабее сила, тем безопаснее будет Эври. Тогда будет больше шансов, что она не увидит своего будущего и ей не придется жить им. Хотя она была в том возрасте, когда не могла различать настоящее и будущее, а также фантазию и реальность, если она увидит свое шокирующее будущее, это повлияет на ее действия. И как только она достигнет этого момента, она окажется в серьезной опасности. Однако, не исключено, что она могла интерпретировать будущее как всего лишь один из своих снов. «Ой, накорми ее снотворным, или если можешь, то наложи на нее усыпляющее заклинание. Но я полагаю, тебе бы это не понравилось. Мне это тоже не нравится». «Понял. Я постараюсь утомить ее радостью и развлечениями. А второй пункт – позови работников таверны, которых ты эвакуировал, и скажи им, чтобы они приготовили побольше блюд из креветок, как можно больше». Кашемир кивнул и выбежал за дверь. Гилли подошла к Муракану. «Лорд Муракан, это было очень мило с вашей стороны. Ха-ха, клубничный пирог. Я вспомнил, что ты не смогла получить те блюда из креветок, которые хотела. Нет, я не про это. Я имею в виду то, как вы спокойно общались с сэром Кашемиром, чтобы облегчить его беспокойство». Смущенный, Муракан неловко отвел взгляд и кашлянул. «Его чувство в любом случае ничего для меня не значит». Глава 69. Переплетение судеб. Часть 1. Среди драконов, в настоящее время связанных с императорской семьей Вермонта, семицветный павлин смог идентифицировать 6. Земляной дракон Лабус, земляной дракон Вертига, земляной дракон Унтиль, золотой дракон Зив, лазурный дракон Мадурой, серебряный дракон Кикантиль. Узнав об этом, Муракан вздохнул. Ха, эти ребята все еще активны. Прежде, чем регрессировать, у Джина была информация о 3 земных драконах, а также о лазурном и золотом, связанных с императорской семьей Вермонта. Однако он не ожидал, что серебряный дракон Кикантиль был у них. Были люди, заключившие контракт с Богом Времени. Только контракт с Богом Времени может быть благословлен присутствием серебряного дракона. Это было похоже на то, как огненный дракон Кадун сопровождал Киллиарка Цепфиля, контрактника Бога Пламени. Дракон Ветра Вюретта охранял Андрея Цепфиля, а также черный дракон Муракан защищал Джина, контрактника Бога Теней. В прошлой жизни Джину было 26 лет, когда он услышал о маге, заключившем контракт с Богом Времени Элтой. В то время прошло как минимум полвека с тех пор, как родился человек, достойный быть контрактником Элты, и это вызвало бурю негодования во всем мире. Если то, что я слышал, было правдой, значит, случилось что-то нехорошее. И действительно, случилось нечто неприятное. По его воспоминаниям, контрактником был чистокровный Цепфиль, а он не стал бы работать магом в империи Вермонт. Джин попытался сообщить эту информацию Муракану, но дракон первым открыл рот. «Кикантиль, контрактник Алты проживает в империи Вермонт? Эй, ты уверен, что эта информация верна?» «Да, Муракан, сэр, мир не знает, что контрактник Алты связан с императорской семьей Вермонта. Из какого клана магов контрактник? Позволь мне подумать о любимых кланах этого старика, Лафун, Кайнул. Ах, это простолюдин по имени Энья. Судя по всему, она талантливый ученый в Вермонской магической академии. На самом деле, она все еще ходит в школу. Простолюдин. Алта, любящий чистую королевскую кровь, заключил с ней контракт. Думаю, у таланта нет чистоты крови. В любом случае, это довольно забавно. Я могу просто спросить Кикантиля о местонахождении дракона-хранителя Асмиля». Джин был сбит с толку словами «простолюдин» и «талантливый ученый». «Я никогда не слышал имени Энья. Если она смогла заключить контракт с Алтой, то потенциально обладает невероятной силой. А так как она студентка, то примерно того же возраста, что и я, либо чуть старше. Помимо Салдирета, другими богами, которым поклонялись маги, были бог пламени Шину и бог времени Элта. Несмотря на это, почему Энья не стала известной волшебницей? И, по воспоминаниям Джина, почему подрядчик Алты появился только полвека спустя? Не нужно было сильно думать. Волшебники Цепфиля, вероятно, избавились от Эньи и заключили новый контракт. Хотя у него не было никаких доказательств или даже чего-то такого простого, как предчувствие, он был в этом уверен. Избавиться от простого студента в тихом пригороде для них было так же просто, как дышать. Но возможности заключить еще один контракт не было. Никто не знал, возможно ли это вообще, но если бы это были Цепфили, они бы нашли способ сделать это. Хаем, я достаточно помню слухи, сэр Кашемир. Разведывательная сеть семицветного павлина удивительна. У меня не было времени сказать это раньше, но я был очень удивлен, что вы были руководителем этого невероятного агентства по обмену информацией. Это ничто по сравнению с ранкандилами, молодой мастер Джин. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить вас за комплимент. Фу, я тоже не мог этого сказать, но клянусь, что унесу ваши слова в могилу. То же самое. Даже после спасения Эври у нас с вами будет много работы. Действительно, мы сейчас в одной лодке. Даже если мы не сможем спасти дракона-хранителя моей дочери, я никогда не предам вас, молодой господин. Я буду помогать вам в вашей работе, как если бы она была моей собственной. Я также обещаю найти и вернуть дракона. Джин протянул руку, и они обменялись рукопожатием. Кашемир выглядел намного спокойнее по сравнению с тем, когда он впервые узнал о состоянии дочери. У них было много работы для спасения Эври. Я направлю все ресурсы семицветного павлина на поиски дракона-хранителя. Хороший мальчик, обязательно играй с ребенком. Я сейчас уйду, Муракан. Чего ты хочешь, малыш? Думаю, мне тоже стоит пойти. Конечно, что угодно. А клубничный пирог? Поскольку ты боишься высоты, тебе лучше остаться здесь. Кроме того, это немного опасно. Опасно, Кикантель, та еще стерва, и у нас было тяжелое прошлое. Леди Гилли, я найму сопровождающего, чтобы отвезти вас туда. Я найду парней, которые не будут беспокоить вас. Если можете, пожалуйста, подготовьте эскорт с имперской кровью Вермонта. Когда Джин сказал это, глаза Кашемира расширились. Мало того, что тот факт, что он руководил большим информационным агентством, держался в секрете, но также то, что великие лидеры семицветного павлина, Большой Семерки, имели в своих жилах имперскую кровь Вермонта, просто не был известен миру. Черт, я недооценил разведывательную сеть ранканделов. Однако, я не собирался скрывать это от вас, молодой господин. Увидимся позже, сэр Кашемир. Мужчина вышел из гостиницы, оставив команду Джина в пустой комнате. Они летели как минимум 2 дня к отдаленной океанской территории рядом с Вермонской империей. Когда они приблизились к бескрайнему океану на большой высоте, Муракан медленно начал спуск. Они прибыли ранним утром, в залитых лунным светом водах не было ни одной лодки. Во время своего путешествия Джин выслушал множество историй о связях различных драконов с Мураканом. «Ты так думаешь, судя по твоим рассказам, думаю, эти драконы не будут дружелюбны. Во всяком случае, они были бы прикованы страхом». Муракан сказал, что нынешние драконы, проживающие в империи Вермонт, были избиты им давным-давно. Это потому, что они вторглись и летали рядом с его горой в его лучшие времена. Любого, кто вторгается на мою территорию, встречают избиением. Так было в то время. «Вау, ты такой классный», — с сарказмом прокомментировал Джин. Однако, в отличие от остальных 5, отношения Муракана с Кикантель были немного сложными. Это были те, что наполнены любовью, поскольку они были в отношениях около 500 лет. Для людей это равносильно отношениям друг с другом в течение 5 лет. Скикантель, почему вы расстались? Ну, просто разница в характере. Хорошо, если я начну медленно излучать свою энергию, выйдет Кикантель или другие. Я начинаю. Муракан начал излучать свою энергию, но Джин ничего не чувствовал. Особая энергия, которую могли излучать и идентифицировать только драконы, сродни эхолокации дельфинов. Это был сигнал, который люди не могли обнаружить. Однако, глядя вниз на океан прямо под Мураканом, образовалась рябь волн. Круто. Значит, этот сигнал действительно может достичь границ империи. Если подсчитать, то его длина составит не менее десятков километров. Уведомление о своем присутствии только с помощью этой энергии было очень удивительным. Это возможно, потому что я, это я. Не все драконы могут это сделать, малыш. Вижу, ты уверен в себе. Прошел час. Удивительно, как и сказал Муракан, издалека к ним приблизились 2 летящие фигуры. Это было 2 земных дракона, Лабус и Унтиэль. Как и ожидалось от тех, кого я победил в одиночку. Надень шлем. Джин использовал руну Мюльты, чтобы закрыть лицо. Они двигались так быстро, что крошечные точки вдалеке за секунду превратились в огромные драконьи фигуры. Не быстро, а так торопливо, как будто опоздали на урок. Муракан. Когда они подошли ближе, Муракан сообщил высоким и могучим голосом: «Земные драконы Лабус и Унтиэль, я пробудился ото сна для некоторых дел. Предложите свою помощь». 2 дракона посмотрели друг на друга, откашлялись и замедлили взмахи крыльев. «Слуга Салдирета, повелитель горы, я не знаю, в каком вы положении, но сейчас не самое подходящее время. Пожалуйста, отойдите от этого места. Пожалуйста, покиньте это место. Я, Унтиэль, не хочу битвы на территории империи. Я рад приветствовать вас сегодня, но не хочу подвергать опасности своего контрактника». Слушая речевые привычки Муракана и других драконов, Джин хотел расхохотаться. Они разговаривали так, словно гипнотизировали друг друга. «Что они имеют в виду под «убирайся отсюда»?» Муракан покачал головой. «Мне негде спрятаться под этим небом. Как ты смеешь говорить мне бежать? Вы боитесь меня?» «Я уверен, что достаточно», — заявил о себе. Муракан сохранял самообладание. «Ах, бля, остановись, остановись. Сейчас не время. Убирайся. Киконти жаждет твоей смерти прямо сейчас. Если здесь завяжется драка, империя наших контрактников будет уничтожена. Я уверен, ты не знал, что Киконти тоже здесь. Что вы имеете в виду, мои старые друзья? Вы утверждаете, что Серебряный Дракон Времени намеревается причинить мне вред? Да, пожалуйста, брат, умоляю тебя, ты не можешь просто уйти. Другие драконы не знают о твоем пробуждении, верно? Если ты не уйдешь, я скажу другим. Кажется, вы забыли свой страх, непритязательные земные драконы. Хотите вспомнить кошмары тысячелетней давности? Ух, Муракан высвободил свою духовную энергию, и все вокруг потемнело. Как и сказал Муракан, земные драконы были напуганы до смерти. Они даже не могли смотреть Муракану в глаза. Пока Джин наблюдал, он нашел ситуацию очень интересной, а также понял, что Муракан был великим драконом в прошлом. Однако, если другие драконы просили милостыню, как сейчас, возможно, бегство из этого района было хорошей идеей. Нет. Как только Джин собирался заставить Муракана выслушать их, два дракона разделились и начали лететь в противоположных направлениях. А издалека, вызвав мощную волну энергии, прямо на них летела фигура. Это было дыхание Кикантиль. Эй, держись крепче, малыш. Муракан помчался по небу, чтобы увернуться от дыхания. Джин повернул голову и увидел волну энергии, искривляющую пространство во время движения. Это было сравнимо с абсолютной способностью мифического рыцаря. К ним прилетело еще несколько дыханий. Муракан танцевал по небу, уворачиваясь от снарядов. Джин проверил направление нападавшего, держась за Муракана. Совершать атаки и сокращать расстояние, блестящий серебряный дракон, который слился с ночным небом, наконец показал себя, пролетев сквозь облака. Кикантиль, та, кто охранял горизонт времени. Треск. Быстро сокращая расстояние, Кикантиль открыла пасть и вцепилась Муракану в шею. К счастью, она только коснулась его чешуи, но когда их тела сплелись, Муракан почувствовал, что он слабее. В отличие от Муракана, который потерял свою силу после битвы с Тимором, она все еще была в расцвете сил. «Я выпотрошу тебя, кем ты себя возомнил, показывая свое лицо на этой земле. Ты должен был спать», — довольно резко для приветствия. Муракан выпутался и отступил. «Что это? Мы должны сразиться с этим чудовищным драконом, вот почему я сказал, что это может быть опасно, малыш. Если она подойдет ближе, засунь в нее брадамонте». «Хорошо», — глава 70, переплетение судеб, часть 2, «как, черт возьми, я должен проткнуть эту штуку». Крепко держаться за жизнь во время бурного и беспорядочного полета было уже достаточно сложно. Каждый раз, когда Муракан и Кикантиль сталкивались друг с другом, Джин чувствовал, как от удара вибрируют его кости. Она обращается с ним как со смертельным врагом. Движения Кикантиль кричали о ее намерении убить Муракана. Вздохи, которые она делала, были полны убийственного намерения. Она продолжала хватать его за горло. Фуи! Дыхание Кикантиль скользнуло мимо спины Муракана. Он проверил спину и увидел Джина, с которого капал холодный пот. Битва казалась односторонней, Муракан постоянно получал травмы. Но черный дракон не думал все время играть в обороне. «Успокойся и давай обсудим это, Кикантиль». Ух, небо заволокло темными тучами. Черные облака были духовной энергией Муракана в ее материализованной форме. Он влетел прямо в облака, а Кикантиль издала оглушительный крик. Джину казалось, что его барабанные перепонки вот-вот порвутся. Визг, пронесшийся через его уши, сотряс мозг. Подобно тому, как у людей была система ранжирования от 1 звезды до бытия, драконы также были разделены на разные ранги. Среди активных драконов Кикантиль обладала боевыми навыками самого высокого ранга. Если бы Джин недостаточно тренировался, он бы потерял сознание только от крика дракона. У мальчика перехватило дыхание, когда его окружила тьма. «Я должен привести мысли в порядок. Хорошо, что я с тобой. Если бы ты умер от этого серебряного дракона, я бы об этом даже не узнал. Я бы ни за что не умер. Какой бы сильной ни была Кикантиль, она не может войти сюда. Давай не будем торопиться и подумаем. Нужен убедить ее». Но Муракан ошибся. «Думаешь, я не смогу преследовать тебя там?» Крылья Кикантель вызвали резкий удар грома, затем массивное тело пронзило духовную энергию Муракана, как водолаз в воду. «Кикантель, как ты? Кажется, ты до сих пор не осознал, насколько ты слаб. Называете этот мусор высвобождением энергии? Муракан, я не могу скрыть своего разочарования. Подумай о нашем прошлом. Почему бы просто не закончить это? Я просто пришел спросить тебя кое о чем. Недостаточно будет думать о нашем прошлом, разрывая тебя на миллионы кусочков. Ну ладно, думаю, тут ничего не поделать. Иди ко мне, если сможешь. Ты всегда была такой. Все, что мы сделали, это расстались». Треск. Кикантель укусила Муракана за крыло. Звуки чего-то ломающегося и щелкающего раздавались повсюду, и Джин инстинктивно вытащил Брадаманте. Муракан также укусил крыло Кикантель. Из-за того, что они были окутаны духовной энергией, ни один из драконов не упал, хотя и перестал махать крыльями. Они подверглись одинаковой атаке, но Муракан получил больше урона. Кровь брызнула из его крыла, в то время как у Кикантель была только трещина. Как только Муракан был укушен, облака духовной энергии начали отступать с угрожающей скоростью. Это прочный экзоскелет, который не могут пробить даже зубы Муракана. Мои текущие удары ничего не сделают. Итак, Джин нацелился на трещины. Вероятно, это не было ее слабым местом, но это было определенно лучше. Ум. Брадаманте светился аурой. В темной среде сияющая аура освещала все вокруг. Что? Удивительно, но Кикантель не обнаружила человека на спине Муракана. Она заметила только в этот момент. Схватив свой меч, Джин метнулся со спины Муракана, словно стрела, нацеленный на крыло серебряного дракона. Решительный удар изо всех сил. Меч скользнул в трещины и пронзил плоть, но Джин еще не закончил. Высвобождение Брадаманте. Муракан сказал ему не использовать этот навык, пока он не достигнет 5-звездочного высвобождения духовной энергии. Однако сейчас было не время сдерживаться. Если эта атака не нанесет критического урона, то оставался только один выход. Сломать кулон Аргала и призвать Луну. Джин не планировал этого делать, поэтому он, по крайней мере, попытался использовать все свои карты. И, прежде всего, у него не было недостатка в духовной энергии. Джин поглощал часть высвобождаемой духовной энергии Муракана. Хорошая работа, малыш. А теперь перережь ей крыло, чтобы она успокоилась. Джин не слышал его слов. Высвобождение началось, и, как и в тот раз, когда он убил члена племени Белого Волка, время, казалось, остановилось. Духовная энергия вокруг него начала закручиваться. Все больше и больше потрескивающей энергии проникало в рану Кикантель, и разрывы распространялись по ее левому крылу. Она испустила болезненный крик и попыталась избавиться от него, но было слишком поздно, чтобы остановить Брадаманте. По сути, она ослабила бдительность. Ослепленная гневом, она не заметила человека на спине Муракана, и это было результатом игнорирования предложения мирно поговорить. Духовная энергия закончила свое путешествие по крылу Кикантель. Джин навалился всем своим телом на рукоять меча. Крак! Раздался пронзительный скребущий звук, и духовная энергия начала светиться. Джин скользнул вниз по крылу Кикантель и на ходу провел сквозь него меч, разорвав крыло дракона на части. Чем глубже он вонзал свой меч, тем дальше уходила духовная энергия. Поскольку он расходовал энергию в десятки раз больше своего предела, скорость потребления энергии была неэффективной. Даже 7-звездный рыцарь не мог пробить крыло Кикантель, поэтому не оставалось ничего другого, как влить всю свою энергию в одну атаку. Атака была окончена, и Муракан поймал Джина, когда тот падал. Холодный пот покрыл тело мальчика от того, что он потратил столько сил. Однако, увидев массивное крыло, падающее в океан, он почувствовал уверенность в своем удивительном подвиге. Секунду спустя Кикантель резко упала. Другое ее крыло бесполезно хлопало. «Я только что стал убийцей драконов, океан поглотил ее целиком, огромный всплеск, символизирующий ее смерть». Фух, Джину также пришлось иметь дело с дрожью, что было последствием выхода за его пределы. К счастью, нет мучительной боли, как в прошлый раз. Вероятно, это означает, что с тех пор мои навыки возросли. Тем не менее, его конечности дрожали перед приступом боли. Он попытался лечь Муракану на спину. «Хорошо, теперь все, что нам нужно делать, это молиться, чтобы Кикантель могла мыслить здраво. Что ты имеешь в виду? Мы еще не закончили, драконы, контролирующие время, так просто не умирают». Глядя на океан, Джин сглотнул. Из воды вынырнула темная тень. Затем Джин вспомнил об особой способности сущности, контролирующих время. Перемотка назад. Крыло и тело Кикантиль снова взлетели в небо. Она отматывала время назад. На самом деле, она не была беззащитной во время этого процесса. Пространство вокруг нее было искривлено, и взмах меча через него практически ничего не задел. Мурашки побежали по всему телу Джина, когда он увидел картину перед собой. В этом разница между врожденными способностями и магией. Но не волнуйся, способность в какой-то мере сломана, но для ее использования требуется отвратительное количество энергии. Кроме того, тебе нужно вести себя так, будто еще можешь продолжать сражаться. Теперь перед ними парила полностью неповрежденная Кикантиль. Пространство вокруг нее вернулось в нормальное состояние, и она начала двигаться. Как и сказал Муракан, дракон выглядел очень измученным. У нее были частые вздохи, а ее крылья казались вялыми. Она не хотела немедленно атаковать снова. «Все еще не атакуешь? Думаю, ты хочешь поговорить об этом. Что случилось, Муракан? Этот человек контрактник Салдирета? Ага, твоя истерика еще не закончилась? Я не знал, что у тебя осталось так много гнева после нашего разрыва. Разве мы не закончили хорошо? Хорошо, ты просто бросил меня. Как то, что я сделала некоторое время назад, в прошлый раз, ты так и не дал мне возможности заговорить. Одно и то же, всякий раз, когда я говорил, что мы должны расстаться, твои глаза закатывались на затылок, и ты нападала. Так почему я должен позволять тебе говорить? Я не обманывал тебя или что-то в этом роде. Что ты хочешь, чтобы я сделал с нашей несовместимостью? Это был разговор двух драконов, живших тысячи лет. Джину пришлось проглотить вздох. Не то чтобы я когда-либо ожидал, что драконы будут переполнены вежливостью и уважением, но это слишком по-человечески. Были ли эти смертоносные нападения только потому, что она не смирилась с тем, что произошло между ними тысячи лет назад? Драконы пытались разобраться, но просто повторяли одни и те же слова снова и снова. Их разговор так и не получил развития. «Ну, давай прекратим эту ерунду, Кикантиль. Я пришел сюда не драться. Я пришел спросить тебя кое о чем. Жизнь моего союзника в опасности. Ха, жадный и высокомерный Муракан заботится о своих союзниках. Хватит этой лжи. Сколько представителей собственного вида ты убил?» Когда Муракан услышал эти последние слова, выражение его лица замерло. Это была болезненная тема. Кикантиль заметила ее ошибку и отвернулась. «Действительно, из драконов, которых я убил, был и смертельный враг твоего отца. Дракон, о котором я ничего не знал. Я убил его только потому, что ты его ненавидишь, понимаешь? Ты хотела это услышать?» Муракан глубоко вздохнул и продолжил. «Забудь, это была моя вина, что я пытался спросить тебя. Я решу эту проблему с другими. Просто скажи мне, черт возьми, один взгляд на тебя вызывает у меня эмоции. Прошу прощения за свои слова. А как насчет той части, где ты пыталась меня убить? У меня была уважительная причина сделать это. Конечно, в любом случае недавно пропал дракон-хранитель Асмиля. Ты знаешь что-нибудь? Он нужен контрактнику. Пропавший, ты говоришь о Латри? Ах, да, Латри. Я не слышал этого имени из-за того, что пропустил несколько поколений». Кикантиль тупо уставилась на Муракана и моргнула. Какая интересная тема. Когда-то ее унесла дракон Ветра Вюретта. Дракон Ветра Вюретта. Дракон, связанный с Андреем Цыпфилем. Джин и Муракан почувствовали себя плохо, как только услышали его имя. Но почему? Я слышала, что, поскольку другие драконы под началом Асмиля не были активны, Вюретта вместо этого взяла Латри, чтобы научить ее драконьей магии. Наконец-то они узнали виновника исчезновения дракона Эври. Глава 71. Переплетение судеб. Часть 3. Кикантиль медленно моргнула, пока Муракан подробно объяснял ситуацию. Это, безусловно, серьезная проблема. Но сначала переместимся. В нескольких минутах отсюда есть небольшой остров. Давай за мной. Кикантиль пролетела мимо Муракана. Прежде, чем последовать за ней, Муракан поговорил с Джином. Фух, мы могли умереть сегодня. Ты в порядке, малыш? Я не думал, что ты сможешь успешно применить свой меч. Не было концентрации духовной энергии, как в прошлый раз, но все мое тело чувствует, что оно вот-вот расколется. Более того, ты в порядке? Быть избитым бывшей звучит не очень весело. Драконы Элты знают, что они сильны, поэтому небольшая царапина на гордости заставит их превратиться в монстров. Я имею в виду, я пришел к ней, несмотря на то, что знал об этом, так что это моя вина. То есть я знал, что она немного разозлится, но не настолько. В любом случае, хорошо, что мы делаем успехи. Как только мы пришли, мы узнали, кто был похитителем. Вюретта. Джин уже спросил Муракана о Вюретте на банкете в Ранканделе. День, когда Андрея Цыпфеля выгнали. По словам Муракана, Вюретта была немного моложе его. Третий по силе дракон среди тех, что подчиняются Мильцейру, богу ветра. Возможно, дело не только в Вюретте, но и в боге ветра. Он начинает немного вонять. Ладно, проехали. Они мгновенно догнали Кикантель. Она замедлилась, чтобы соответствовать скорости Муракана, учитывая его изможденное состояние. Казалось, она потеряла склонность к насилию. Драконы приблизились к ничейному острову посреди вод Вермонской империи. Как только они успешно приземлились, две фигуры превратились в людей. Джин был поражен трансформацией Кикантель. Истерически дышащий дракон исчез, и перед ним стояла красивая женщина, которая казалась ему странной. Никого здесь нет. Однако, возможно, что другие драконы могут услышать наш разговор. Казалось, она не доверяла земным драконам Лабусу и Унтиэлю, будто не считала их своими союзниками. Муракан пожал плечами. Кикантель некоторое время молчала, глядя на черного дракона. Хотя было трудно сказать, действительно ли она просто смотрела, или это был свирепый взгляд. Муракан не мог игнорировать ее. «Я должен оставить вас в покое или...» Прежде чем Джин успел уйти, Муракан нарушил молчание. «Мы пришли сюда не для того, чтобы просто обмениваться странными взглядами. Скажи мне, когда именно Вюретта забрала Латри?» Кикантель прикусила нижнюю губу и вздохнула. «Более года назад. Именно тогда, когда Кашемир сказал, что дракон пропал. Обманывать насчет изучения драконьей магии – это довольно противно. Но, Муракан, почему ты думаешь, что Вюретта похитила Латри со злым умыслом? Может быть, это действительно для того, чтобы научить ее драконьей магии?» Кикантель, нынешний контрактник Асмиля очень молод, она не может контролировать свои силы, что, именно сейчас быть без дракона-хранителя наиболее опасно, Вюретта об этом точно знает, и даже если это не так, Латри сказал бы ему, не имеет значения, Примпер, нету уточнения пола Латри, точнее, я не могу быть уверен в Анлите, так что в дальнейшем пол может поменяться, я об этом уведомлю и поменяю в главах, ХМ, необычно. Если бы они не собирались убивать контрактника Асмиля, Латри был бы возвращен давным-давно. Кикантель нахмурила брови. Для нее не важна была жизнь контрактника Асмиля. В конце концов, она должна была защищать Энью, а не контрактника другого бога. Однако, Кикантель только что вспомнила, что Вюретта проявляла некоторый интерес к Энье. Откуда ты узнала, что Вюретта забрала Латри? Она остановилась у Империи, когда это случилось. Судя по всему, она собиралась представить мне Латри, но на самом деле хотела увидеть Энью. Кто такая Энья? Муракан дурачился, и Кикантель неожиданно сообщила, что она была контрактником Алты. В любом случае, Вюретта почему-то очень хотела встретиться с ней. Несмотря на то, что я много раз отклоняла ее просьбы, она продолжала цепляться. С твоим характером ты просто позволила ему это? Что это? Ты теперь боишься Цыпфели? Кикантель вздохнула. Это было не потому, что я боюсь Цыпфели. Я ничего не могу сделать. Высшее начальство Вермонской империи уже знает, кем является Энья, и информация, вероятно, уже была передана Андрею Цыпфелю. Энья была одной из учениц Вермонской академии магии. Если Кикантель по какой-то причине сразится с Вюреттой, люди Цыпфели из академии сделают некоторые нежелательные вещи по отношению к Энье. Если я поступлю по-своему, это потеря для меня как для дракона-хранителя. В любом случае, услышав о Латри, я думаю, что Вюретта имеет плохие планы в сторону Эни. Ха, и это говоришь ты. Некоторое время назад ты пыталась навредить моему контрактнику. Я не знала, что у тебя за спиной человек. Если бы знала, что у Салдирета появился контрактник, я бы не зашла так далеко. Конечно, тишина, Муракан. Малыш, что касается Эни, то начальство Вермонской империи уже знает, кто и где она, но как они узнали о контрактнике Асмиля? Джин намеренно не упомянул имя Эври. Он не доверял Кикантель такую секретную информацию. Имея это в виду, как Вюретта вообще подошла к Латри? Видя, что Вюретта еще не вернула Латри, я почти уверен, что она знает о существовании контрактника Асмиля. Вдобавок ко всему, тот факт, что она молода, для уверенности. ХМ, за тысячу лет, что я спал, появилось ли заклинание, которое могло бы обнаружить контрактников? Кикантель покачала головой. Невозможно разработать что-то подобное, будь то тысячу лет назад или сегодня. Никто не мог сказать, кто был контрактником, пока тот не показывал свои силы. Мы никогда не узнаем. Эти ублюдки Цыпфель. Не хочу этого признавать, но они довольно впечатляющие. Хорошо, но даже если такая магия существует, что они получат от возможности найти контрактников? Они могут извлечь выгоду двумя способами. Любой контрактник, находящийся вне их контроля, считается угрозой, поэтому они могут просто устранить его. Кроме того, если он умрет, у клана Цыпфель есть возможность заключить новый контракт. Джин ответил, привлекая внимание Кикантель. Только из-за этого, разве они уже не обладают огромной национальной мощью? Один или два подрядчика не будут представлять угрозы. Я не знаю, как у драконов, но жажда власти людей никогда не заканчивается. Кроме того, если несколько контрактников соберутся вместе, они определенно станут силой, с которой нужно считаться. Кикантель с трудом поняла слова ребенка. Учитывая, что Цыпфели были кланом, который уже был на вершине мира, она не думала, что им нужно предпринимать решительные действия по таким пустякам. Однако, Муракан согласно кивнул. Определенно, я лучше всех знаю о жадности Цыпфели. Скажем так, во-первых, у них есть метод отслеживания. Во-вторых, если они найдут контрактников, не принадлежащих Цыпфелям, они их устранят. Подожди, нам действительно нужно это предполагать, мы можем просто спросить Вюретту. Серьезно, хватит нести чушь, Кикантель. Если бы ты была похитителем, ты бы просто все рассказала. Судя по тому, что я вижу, твой ребенок, Энья, может быть в опасности. Дело было не в том, что она может быть в опасности. Она определенно в опасности. Через несколько лет Цыпфели убьют девочку, и в новостях об этом не будет ни слова. Вместо этого, новый чистокровный Цыпфель станет контрактником Алты и будет известен во всем мире. Как регрессор, Джин был уверен в этой теории. Он очень ясно помнил различные события и происшествия в своей прошлой жизни. У меня широко открыты глаза, и ей ничего не угрожает. Пока этот ребенок полностью не вырастет, никто не сможет причинить ей вред. Пожалуйста, перестань отрицать это и подумай здраво. Если оставить ее одну, это приведет к ее смерти. Эти слова уже собирались сорваться с губ Джина, но Муракан сказал чуть раньше. Кикантель, нет ничего плохого в том, чтобы быть очень осторожным, но невозможно быть рядом с ней 24/7 365 дней в год. Просто убирайся к черту из империи. Академия сообщает Цыпфелям о каждом шаге Эньи. Этот ребенок никогда не покидал империю с самого рождения. На самом деле, там вся ее семья. Ты говоришь мне изменить их жизнь из-за неизвестной и неопределенной угрозы? Жизнь доставляет удовольствие, только если ты еще дышишь. Слушай, это всего лишь предложение. В любом случае, выбор за тобой. Хэм-эм-эм. Мисс Кикантель, пожалуйста, выслушайте, что я хочу сказать. Женщина повернулась к Джину. Мы с Мураканом будем искать Латри. Мы сделаем все, что потребуется. Но если обнаружим, что Латри находится в заключении или ранен, и мы сообщим вам об этом, что вы будете делать? Я. Кикантель стиснула зубы. Перемещу Энью. Тогда я бы сделал это сейчас. Если Латри уже заключен в тюрьму или ранен, пока мы говорим, как бы быстро вы ни действовали, будет слишком поздно. Я смиренно прошу вас принять мудрое решение. Парень прав, Кикантель. Перемести контрактника Алты и ее семью в более безопасное место. Определим, плоха Вюретта или нет, и тогда встретимся еще раз. Кикантель больше не могла стоять на своем. В их аргументах не было ни единого изъяна, и она искренне беспокоилась о будущем Эни. Они больше беспокоятся о безопасности Эни, чем я. Мне есть, чему у них поучиться. Фу. Кикантель глубоко вздохнула и кивнула. Хорошо, давайте так, я помогу вам двоим. О, нет необходимости. Мы разберемся с этим сами. Конечно, моя тьма стала немного слабее, но тебе не нужно помогать мне справиться с жалким ветряным драконом. Этой суке, Вюретте, конец. А как ты с ним встретишься? Что ты имеешь в виду? Точно так же, как я позвал тебя, своей энергией. Ты говоришь это, даже зная, сколько драконов у Цыпфели. Кроме того, ты собираешься взять ребенка Ранкандила и отправиться на их материк? Джин и Муракан удивленно посмотрели на Кикантель. Чем ты поражен? У парня аура, как у этого коротышки Тимара. Думаешь, я бы не заметила эту энергию? Хэм-эм-эм. Кикантель, могу я доверить тебе эти секреты? Я до сих пор очень уважаю Тимара. Общение с одним из его преемников напоминает мне старые времена. Тимар Ранкандил, Муракан и Кикантель были его близкими друзьями. Когда Муракан и Кикантель были вместе, то есть, в любом случае, я позову Вюретту. Она отреагирует на мой зов, как возбужденный подросток. Вы, ребята, сможете разобраться с ним после этого. Глава 72. Переплетение судеб. Часть 4. Черт, я уже раскрыл свою личность двум людям с тех пор, как прибыл в Тикан. Призрачный клинок Кашемир и серебряный дракон Кикантель. Кашемир уже был их союзником, и вполне вероятно, что Кикантель также присоединится к их силам. Джин задался вопросом, раскрыл ли кто-нибудь из временных знаменосцев свою личность когда-то, но в этот момент его это не волновало. Кого волнует, если я нарушу какие-то правила? Я и так уже отстаю от тренировок. Я живу этой жизнью, как хочу. Каждый раз, когда Джин нарушал правила своего клана, он чувствовал освежающее удовольствие. Затем Джин официально представился Кикантель. Хаем, так ты тот самый Джин Ранкандил. Я уже ожидал этого, когда почувствовал ауру Тимара, но все равно очень завораживающе. Я думаю, вы более очаровательны, серебряный дракон времени. До меня доходили слухи, но я потерял дар речи, когда увидел, как вы повернули время вспять. Это определенно не то, что я хочу слышать от ребенка, который перерезал мне крыло. Хаем, я имею в виду, что ты интересный, и я часто говорил о тебе. Контракт Никол, ты говорил обо мне? Да. Не так давно каждая пресса в мире не могла перестать говорить о молодом пятизвездочном мечнике. Иня читала об этом и несколько раз говорила мне, что, несмотря на то, что вам обоим по 15 лет, она восхищается тобой, потому что ты очень талантлив. Ха-ха, тут нечему восхищаться. Это немного смущает, потому что я никогда не встречал ее раньше. Уверен, что она обладает невероятным потенциалом. Да, Кикантель. Очень несправедливо с твоей стороны ставить Джина на пьедестал. Ты собираешься взять на себя ответственность за его повышенное эго. Джин и Кикантель, естественно, проигнорировали вмешательство Муракана и продолжили разговор. Если эта девочка увидит тебя, она будет в восторге. Почему бы тебе не посетить Вермонскую империю перед тем, как отправиться к Вюретте? Кикантель сказала, что вызов дракона ветра займет около недели. Было бы здорово, если бы они сразу встретились и победили ее, но ветряной дракон был заместителем Цепфили. По сути, это не та сущность, которую было легко встретить. И ей также понадобится время, чтобы разобраться во всем, и было бы неплохо, если бы ты объяснил ей, почему она должна покинуть империю. Поскольку ты мужчина ее мечты, может быть, ей будет легче понять тебя. Джин кивнул. Уговорить Инью было скрытым мотивом, ведь остаться в Вермонской империи для встречи с Вюреттой было удобно. Причина в месте их встречи, месте, на котором они стояли, в необитаемом острове. На этой локации, даже если бы разразилась большая драка, никаких проблем от этого не возникло бы. Точно так же, как Джина и Муракана не прерывали, когда они сражались с Кикантель. Тогда, мисс Кикантель, где лучше остановиться в империи? Я считаю, что в столице слишком многолюдно. Есть шанс раскрытия личности. Империя Вермонта не была такой маленькой, как Акин. Вероятно, были люди, которые могли узнать Джина. Там жили такие люди, как дворяне и рыцари короля драконов. Это было бы слишком рискованно. О, ты можешь остаться у меня. У нас много пустых комнат. Эй, подожди. Твой дом? Просто купи нам удаленную резиденцию. Я отплачу тебе позже. Разве не странно делить крышу, когда мы, знаешь ли, расстались? Перестань вести себя как истеричка, Муракан. Я просто предложила это, чтобы помочь тебе. Хаем, истерика, а ты? Было бы здорово, если бы мы забыли прошлые события. Давайте не будем совмещать работу и личную жизнь. Хотя это сбивало с толку, говорить было бесполезно. Муракан содрогнулся от разочарования, прежде чем вздохнуть. У Джина и Муракана не было другого выбора, кроме как спрятаться за Кикантель, чтобы проникнуть внутрь, поскольку Муракан не мог небрежно трансформироваться в пределах империи. Жилище Кикантель находилось посреди леса на окраине столицы. Это был дом, который она построила, когда стала драконом-хранителем Эньи. Построенный из бревен, он имел очень чистый и прохладный фасад. Приятный освежающий запах дерева опьянял. «Подожди чуть-чуть, я выйду после небольшой уборки, не торопись». Хотя они были драконами, действительно ли она осознавала, что показывает грязную комнату бывшему? Кикантель вошла первой, а Джин пожал плечами. «Какого это объединиться со своим старой любовью, Муракан? Ха, даже не напоминай мне, я чувствую себя немного неловко». Муракан не мог оторвать глаз от бревенчатой хижины. «Эта сука, она построила точно такой же дом 1000 лет назад. Так вот, почему она хотела привести нас сюда. Тем не менее, несмотря на то, что он столкнулся с домом их прошлого, Муракан не чувствовал, как возгорается уже остывшая любовь. Его беспокойство проистекало из воспоминаний об их ностальгическом прошлом. 1000 лет назад он все время веселился с Тимором и Кикантиль в бревенчатой хижине с таким же дизайном. Один ушел, не оставив могилы, а другая стала бывшей. Когда он вспомнил старые добрые времена, горечь наполнила его сердце. «Вы можете войти прямо сейчас». Как только он вошел, Джин невольно ухмыльнулся. «Это чисто, Кикантиль. Кажется, немного неуклюже. Было похоже, что комнату наспех убрали, но вокруг, на полу валялась одежда и пустые бутылки. Дать что выпить? Просто немного холодной воды, спасибо. А тебе, Муракан, брось мне несколько бутылок вина. Черт возьми, вот почему я не хотел приходить сюда. Ты пришел сюда первым и нарушил мой покой, и у меня действительно нет никаких других намерений, так что, если тебе это действительно не нравится, тогда убирайся к черту». Муракан пробормотал несколько жалоб, бросившись на диван в гостиной. Прежде, чем Кикантиль успела подать гостям воду и вино, Муракан внезапно уснул, громко храпя. «Что за Муракан, спящий? Как он просто так уснул? Наверное, из-за нашей ссоры. В конце концов, он был весь искусан. Я сама использовала много духовной энергии, что объясняет мое истощение. Ах, я вижу, я не знал, потому что минуту назад ты выглядела нормально». Хлоп. Кикантиль откупорила винную бутылку, которая изначально предназначалась для Муракана, и налила немного вина себе в бокал. «Джин Ранкандил, да, я помогаю тебе из-за моей верности Тимару, а также для безопасности Эньи, но главная причина в этом спящем ублюдке. Я понимаю». Джину нечего было сказать, он мог только представить, насколько глубоки ее чувства к Муракану, но слова, которые последовали, были совсем другими. Этот дурак на самом деле не знает, насколько он слаб. Когда он был в расцвете сил, Муракан был сильнейшим из сильнейших. Даже огненные драконы, рожденные для боя, старались избегать его любой ценой. На самом деле, у других драконов были подчиненные своих богов, но у Муракана были равные отношения с Салдиретом, поэтому он был особенным. К сожалению, этого больше не было. Благодаря Джину, Муракан восстановил часть своей духовной энергии, но все еще был несравненно слабее, чем в прошлом. В настоящее время Муракан не может драться с Вюреттой. Что касается его гордости, я не говорил об этом. Когда придет время сражаться, я сделаю вместо него. Вюретта такая сильная, вроде того, но скорее потому, что Муракан значительно слабее. Моя смертоносная ярость была бы просто детской истерикой для Муракана 1000-летней давности. Кикантиль осушила бокал. Она выглядела недовольной, наливая себе еще. «Я говорю это, чтобы ты знал. Если бы я рассказал об этом Муракану, он решительно отказался бы от моей помощи». Джин спокойно кивнул. Она сначала показалась сумасшедшей, но вид этой ее стороны приносит облегчение. Храп Муракана эхом разносился по комнате. «Джин Ранкандил, что ты будешь делать после того, как подтвердишь, похитила ли Вюретта Латри? Если я помогу тебе поймать или убить Вюретту, цепфили примут меры». «Ну, я Ранкандил. Сражаться с цепфилями вполне естественно». «Интересный ответ. Я могу предположить, что ты еще не продумал это. Не то, чтобы я никогда об этом не думал. Тем не менее, у меня нет ничего полностью запланированного, так что вы не ошиблись. В любом случае, первое, что нужно сделать, это спасти контрактника Асмиля. Кажется, ты очень близок с ней». «Не совсем. Мы познакомились всего 2 дня назад. Глаза Кикантиль расширились. «Что? Я имею в виду, я не могу просто смотреть, как ребенок постепенно умирает. Контрактник Асмиля, девочка по имени Эврия, ей всего 5 лет. Значит, ради ребенка, которого встретил всего 2 дня назад, ты планируешь рискнуть жизнью и сразиться с Вюреттой, и будучи временным знаменосцем поднять весь клан Цепфиль, что-то такое. Ха-ха, действительно, возвращение Тимара. Каждое твое действие и намерение аналогично его пылу. Очень интересно. Я заметил это раньше, но, кажется, вы были очень близки с первым патриархом». «Близко, это мягко сказано. Тимар был другом, ради него я бы все отдала. Вместе с Мураканом у нас было невероятное время. Тогда почему Муракан погрузился в 1000-летний сон? Вопрос, над которым часто размышлял Джин. Он несколько раз спрашивал Муракана, но так и не услышал от него реального ответа. «Будет лучше, если ты услышишь напрямую от Муракана. Он скажет тебе, когда придет время. Это должна быть очень важная история. Джин понял ситуацию и просто кивнул. На данный момент не было причин слушать ее. Естественно, наступила тишина. Вскоре снаружи кабины послышались шаги. Скрип. Входная дверь открылась, и внутрь заглянула девушка. Кикантил, я дома, кто эти люди? Это была Энья, которая немедленно поклонилась Джину. Она не знала, кто он такой, но догадывалась, что это кто-то важный. Иди сюда, Энья. Это Джин Ранкандил, а этот спящий негодяй, дракон, мой старый друг. О, да, мистер Джин Ранкандил. Приятно познакомиться, Джин Ранкандил. Глаза Эньи расширились, и она подбежала к Джину. Ее лицо покраснело. Я ваш большой фанат, лорд Джин. Для меня честь находиться рядом с вами. Кикантиль хлопнула себя по лбу, и Джин смог лишь неловко улыбнуться. Энья, как насчет того, чтобы сохранить достоинство как контрактника? Упс, мои извинения, мисс Кикантиль, но это лорд Джин. Он настоящий Джин Ранкандил, а небеса, боже мой, а боже, лорд Джин перед моими глазами. А-а-а, мечта и не избылась в присутствии Джина. Глава 73, переплетение судеб, часть 5. У-у-у-у. Взволнованная до безумия, Энья ревела и била себя в грудь, как примат. Ее крик удивил Джина, заставив его отступить назад. Дракон-хранитель девушки вздохнул. Энья схватила Джина за руки и поклонилась. Когда ее голова находилась в нескольких дюймах от земли, он чувствовал себя в прострации. «Очень приятно познакомиться с вами, лорд Джин. Я Энья. О-м-м, я тоже рад познакомиться. Киа-а-а, серьезно». Джин никогда не видел такой ситуации за всю свою жизнь. Даже великий и всемогущий Бердин Цыпфель не получил бы столько восхищения от одного поклонника. Это и есть восхищение, это было похоже на встречу последователя со своим богом. Откровенно говоря, Энья, которая все еще сидела на земле, начала бормотать какие-то молитвы. Джин вот-вот взорвется от смущения. Девушка, мечтающая о встрече с божеством, которую Джин никогда по-настоящему не поймет. Наверное, потому, что никогда не испытывал такого волнения. Она была менее взволнованная, когда стала контрактником Алты. Кикантиль снова вздохнул. Когда бог времени выбрал ее, все, что сказала Энья, было вау. А теперь она прыгала, как взволнованная собака, что разочаровала Кикантиль. Вот почему я говорила лорду Элте о королевской крови. Вот почему Элта и серебряные драконы отдавали предпочтение крови. Контрактник бога должен быть как минимум цивилизованным. Но что они могли сделать? В настоящее время нет человека более дружелюбного и доступного, чем Энья, поэтому они заставили себя заключить с ней контракт. Из-за безотзывного контракта Кикантиль должна была любить и заботиться об Энье, потому что это была обязанность дракона-хранителя. КХМ, Энья, достаточно. Кикантиль попыталась развеять энтузиазм Эньи. Она легонько прижал девочку ко лбу, и, наконец, девушка успокоилась. Конечно же, ее сверкающие серебряные глаза никогда не переставали смотреть на Джина. Молодой Ранкандил усмехнулся про себя. Интересно, что Муракан сказал бы ей. О, я, должно быть, слишком возбудилась, увидев настоящего Джина Ранкандила во плоти, а не опубликованной прессе, я действительно... «Прости», Энья еще раз поклонилась в извинении. «Девушка с очень общительным и жизнерадостным характером», так думал о ней Джин. «Не нужно извиняться, Энья. Я просто не знаю, как реагировать на такой прием. Киа-а-а. Хотите еще? Этого было достаточно. Кикантиль. Мисс Кикантиль, можете ли вы сказать мне, причина, по которой лорд Джин пришел к нам? Откликнулся ли Элта на мои молитвы? Ты молишься Элте каждую ночь?» «Конечно, я молилась, чтобы когда-нибудь встретиться с лордом Джином. Хи-хи, в любом случае, сегодня такой замечательный день. Я так устала в академии». Лицо Кикантиль помрачнело. Она знала, как часто Энья подвергалась дискриминации со стороны других студентов и сотрудников. «Я также не могу перебить всех этих ублюдков». Кикантиль стиснула зубы, когда подумала о животных, запугивающих Энью. «Если бы они физически касались ее, она бы убила их всех, но все, что они делали, это обращались с ней так, будто ее не существовало». Джин посмотрел на Кикантиль. Он знал, как академическая знать ведет себя в присутствии простолюдина. Они сделают много плохого только потому, что она простолюдин. Вот почему я не разговаривал с магами из академии. В дни обучения Джин встречал всевозможных магов из академии. До сих пор он никогда не встречал группу людей, которых ненавидел бы больше, чем их. Пришло время вытащить Энью из дискриминационной дыры. Как Ранкандил, Джин не мог помочь ей лично, но их тщательно продуманного плана перемещения было бы достаточно. Мне просто нужно убедить Энию эмигрировать всю ее семью в Тикан. А что касается магии, я могу просто найти отличного учителя. В целом, в вольном городе Тикан было беззаботное и гостеприимное сообщество. Кроме того, Кашемир позаботится о ней, чтобы она прожила самую экстравагантную жизнь. Если бы за это она просто покинет свою родину, то это была прекрасная возможность. Мисс Энья, цель моего визита – обеспечить вашу безопасность и доставить вас в более безопасное место. Он прямо сказал правду. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что его формулировка может быть неправильно понята. Как только она услышала, что сказал Джин, Энья почувствовала себя главной героиней романа. «Чтобы взять меня, чтобы взять меня я». Его слова вызвали очередной хаос. Энья начала бить кулаками в воздух, как больная галлюцинациями, и ее глаза налились кровью. «Я иду, что бы это ни было, я пойду». «Да здравствует Элта!» Устав от этого зрелища, Кикантиль легонько ударила Энью по затылку. Тело девочки задрожало, а затем упало на землю, когда она потеряла сознание. Джин усмехнулся забавному зрелищу. «Боже мой, как она стала контрактником Алты! Ну, ребенок должен быть ребенком. Ты тоже ребенок». Оказалось, ее не надо уговаривать. Она пошла бы за тобой даже в подземную тюрьму Ранкандил. «У нас в клане нет подземной тюрьмы, госпожа Кикантиль. Больше нет, она все еще должна быть там. И, вероятно, там заперли несколько драконов. Что? Неважно, так что забудь об этом». «Хорошо, слушай». Энья проснется ровно через 10 секунд. Как только она это сделает, тщательно подбирай слова и объясни ей текущую ситуацию. «Разве вы не сильно ее ударили? Даже обученный рыцарь не выдержит такого удара». Шорох. Не прошло и 10 секунд, как Энья начала приходить в себя. По телу Джина пробежали мурашки. Современная физиология и медицина не могли объяснить явление перед ним. Это была воля фанатика. Тем не менее, удар определенно возымел действие. Энья, казалось, потеряла часть своей бьющей через край энергии. У нее тоже не было слов. «Мисс Энья, я медленно объясню текущую ситуацию». Энья кивнула. Затем Джин начал соврать ее затруднительного положения, вплоть до предположения относительно Вюретты Цепфили. Он ничего не мог сказать о своей прошлой жизни, но, к счастью, Энья легко усвоила все содержание. Поскольку это слова лорда Джина, я буду доверять каждому из них. Это так романтично. Драконы, конфликты, приключения, мальчик и девочка. Что-то в этом роде. Я согласна, пока это идет мне на пользу. В любом случае, я должна покинуть Вермонскую империю со своей семьей и отправиться в Тикан, в Яблочко. А когда нам уезжать? Чем скорее, тем лучше. У нас с мисс Кикантиль есть дела в империи, так что вам лучше уйти первой. Официально покинуть Академию было плохой идеей. Императорская семья Вермонта не отпустит контрактника Элты так легко, и в тот момент, когда они заметят ее намерение уйти, они любой ценой свяжут ее цепью, будь то захват ее семьи в качестве заложников или использование наркотиков, чтобы помешать уйти. Спецназу Вермонта также будет поручено следить за ними. Пока этого не произошло, тайный уход был самым оптимальным выбором. Будет поиск и погоня, но начнется она в магической федерации Лютера, а не в Тикане. Хотя это вовсе не означает, что опасности нет. Это зависит от того, насколько императорская семья Вермонта заботится о контрактнике Элты.